Вся политика большевиков сводится к тому, чтобы разжигать классовую борьбу. Ипполит шатался в этой толпе, отрывками слушал речи ораторов, присматривался к сонному вялому солдатскому стаду и испытывал снова то чувство, что испытывал уже раз, когда шел убивать губернатора. Как тогда он всем подсознанием своим чувствовал, что никогда не убьет губернатора, не решится, как и теперь подсознание говорило ему, что эти люди не будут воевать. Они не пойдут на Кремль, не поставят пушки в упор против дворца, где живет Ленин, и не вырвут у него власти. И как тогда, много лет тому назад, когда он был студентом, те, кто распоряжались убийством губернатора, были далеко. Бледный сидел в Петербурге. Здесь всем распоряжался Попов, речи говорили Комков и еще какие-то молодые, никому неизвестные люди. Их никто не слушал. Не было плана действия. Все ждали, что кто-то еще присоединится, кто-то поможет, все сделается само собой. Были вечные русские. Авось, небось и как-нибудь. Ипполит продумывал прошлое. Типичная работа социалистов-революционеров. Они верили в правоту идеи и думали, что она сама захватит массы. Земной рай сам собой установится на земле. Все ждали, а надо было действовать. Так было всегда. Они действовали лишь тогда, когда ими руководили евреи, а теперь евреи были с большевиками. Темной тенью в стареньком пиджаке шатался Ипполит от одной группы к другой. Никто не спрашивал, кто он, никто не удивлялся присутствию штатского на военной операции. Никто не командовал, не распоряжался. Попов был в доме. Показывали три окна, где светились огни. Говорили, там Попов. Туда прошел Попов. Кто такой был Попов? Чем он был известен? Чем замечателен? Никто не знал. Даже фамилия его была каких тысяч в России. Бодрее и воинственнее других была группа черноморских матросов. В черных бушлатах они выделялись среди солдат. Держались отдельно. Сурово молчали. Душная ночь стояла над Москвой. Пахло землей, мокрыми камнями, выгребными ямами и человеческим стадом. Казались на небе далекими звезды. Точно приподнялось над городом небо и удалилось от людских темных дел. Среди солдат шатались женщины и девушки с большими корзинами. Они раздавали бутылки с водой, баранки, консервы, булки. Слышался возле них веселый животный смех, шутки и брань. У батареи со снятыми с передков орудиями молодой высокий офицер в пенсне, бледный, сутуловатый, с длинными волосами, не похожий на офицера, в легкой шинели без погон, с белой повязкой на рукаве, с небрежно одетой амуницией, обсуждал с фельдфебелем, возможно ли обстреливать Кремль. «Я полагаю, господин поручик, — напирая на господин поручик, — говорил старый усатый фельдфебель, — что с этой площади возможно дать подъем траектории, так что через дома перенесет. Она, наша траектория, крутая. По плану вычислить момент можно. Ежели туда наблюдателя послать, телефоном связаться. И совсем тогда хорошо будет». Ипполит ждал, что сейчас фельдфебель крикнет, назовет кого-нибудь по фамилии, сядут несколько человек на лошадей и поскачут с катушками телефона за спиной проводить связь с наблюдателем. Так ему штатскому казалось. Но им военным было так странно готовиться обстреливать Кремль, что господин поручик сказал вяло, «Да, конечно, наблюдатели, как полагаете, на высоких разрывах,